Приятного аппетита!» Чтобы не смущать мужчину своим присутствием, я пошла вместе с помощником в дальний угол кладовой. Вдвоем мы откопали старый матрас и два ковра, таких древних, что на них были изображены традиционные кармадонские мотивы. Впрочем, моль до них не добралась и даже плесенью не пахла. Бреннан отнес матрас к незнакомцу, накрыл двумя коврами, сходил вниз и вернулся с чистым постельным бельем. Пока он хлопотал, я с ностальгией разглядывала старинные сундуки, стоящие вдоль стен. Ребенком я обожала их потрошить, но, к сожалению, не нашла ни несметных сокровищ, ни могущественных артефактов прошлого. «Лисенок?» — вдруг шепотом позвал Бреннан. «Иди посмотри». Я тихонько вышла из-за мебельных завалов и застыла. Незнакомец крепко спал, раскинувшись на самодельной постели. Сейчас он был похож на человека больше, чем за все время нашего знакомства. Зверь больше не беспокоил его. «Умаялся, бедолага», — умилился Брен, разглядывая его. «Ты же с ним чуть не подрался», — удивилась я. Он наклонился за опустевшей посудой и глухо сказал. «Ненавижу, когда кого-то загоняют». «А если бы он был медведем?» Вспомнив слова незнакомца, спросила я. «Что бы мы с тобой тогда делали?» «Придумали бы что-нибудь», — рассмеялся мой помощник. «Нам не впервой, правда?» «Правда», — улыбнулась я в ответ. «Пойдем спать. Это был долгий день».